Глава 20. Просыпаюсь, когда в сознание проникают злые голоса, но продолжаю лежать в надежде, что они замолчат, и я посплю еще немного. «Отстань от неё!» — громким шепотом шипит Брит. «Она не спала всю ночь, плюс ты мучил ее полдня. Отдохнет сегодняшней ночью!» — недовольно отрезает Скотт. «Отойди, Британи, или я сам тебя отодвину. Через час Эмили должна быть в другом месте, и я доставлю ее туда, нравится тебе это или нет». «Какие мы грозные!» — насмешливо произносит Брит, после чего слышится какая-то возня и тихий писк подруги, а сразу за этим она начинает верещать, правда, все тем же шепотом. «Ай, что ты творишь?» Резко сажусь и распахиваю глаза. Неверяще смотрю на то, как Скотт пытается проникнуть в комнату, а Брит буквально повисает на нем, чтобы не допустить этого. «Что вы делаете?» — хриплым отосна голосом спрашиваю я. Оба нарушителя спокойствия замирают и поворачиваются ко мне. «У тебя 20 минут, чтобы собраться», — недовольно сообщает Скотт, с легкостью отцепляет от себя руки Британи и покидает комнату, закрыв за собой дверь. Подруга так и остается на том же месте и с сочувствием смотрит на меня. «Прости, я пыталась его прогнать». «Ничего страшного», — снова хрипло говорю я, прочищаю горло и сразу же встаю с кровати. Мышцы по-прежнему ноют, но, по крайней мере, головная боль прошла. Иду в ванную и привожу себя в порядок. Решаю не переодеваться. Джинсы и толстовка вполне сгодятся для роли приманки. Смотрю на часы, осталось еще 10 минут до выхода. Поэтому я возвращаюсь в спальню, где Брит наверняка уже заждалась моих объяснений. Захожу в комнату и только тут замечаю, что в помещении удивительно чисто. «Ты разобрала мои вещи?» — спрашиваю у подруги, стоящей возле окна. Она оборачивается и кивает. «Пока ты спала», — широко улыбаясь. «Спасибо», — искренне благодарю я. «Ты чудо, знаешь это?» «Я в курсе», — смеется Брит, но тут же становится серьезной. «Эм, скоро стемнеет. Куда Скотт везет тебя? Только не говори, что он...» Брит делает акцент на последнем слове и округляет глаза. «Тоже пригласил тебя на свидание. Я в жизни не поверю в эту чушь». Не сдерживаюсь и смеюсь. Даже представить ничего подобного не могу. Ты права, это чушь какая-то. Мы едем к границе. «Что? Зачем?» — восклицает Британи. А потом глаза подруги расширяются, а рот приоткрывается в полнейшем изумлении. «Так вот для чего ты ходила к Джареду. Он согласился на уговоры красавчиков, и тобой будут приманивать монстров?» — киваю. «Если кратко, то да». «Зачем ты согласилась?» — почти кричит она. Устало потираю ладонями лицо. Как хорошо, что на мне нет ни грамма косметики, иначе пришлось бы наносить все заново. Трясу головой, чтобы прогнать глупые мысли. «Не знаю», — честно признаюсь я. «Меня убедили в том, что это безопасно». «Безопасно», — недоверчиво повторяет Британи, а потом неожиданно заявляет. «Я пойду с тобой». «Нет», — твердо говорю я и отрицательно качаю головой. «Джаред придет в ярость, если что-то нарушит его планы. А с ним лучше не связываться. По своему опыту знаю». Лицо подруги пылает от гнева. «Да плевать мне на Джареда и его планы!» Я вздыхаю и продолжаю. «Скотт ни за что не пустит тебя в машину». Британи фыркает, складывает руки на груди и говорит с вызовом. «Это мы еще посмотрим». «Брит, не надо. Нам не нужны неприятности». Некоторое время она недовольно смотрит на меня, после чего смягчается, неохотно кивает и спрашивает. «Что ты хоть будешь там делать?» Судя по их словам, мне придется просто... Договорить не успеваю, без стука распахивается дверь, за которой воинственно смотрящий на нас Скотт. «Пора», — объявляет он и выжидательно смотрит на меня. Перевожу внимание в испуганное лицо Брит. Она безуспешно пытается скрыть свои эмоции. От вида того, как подруга переживает за меня, в груди щемит. Как же я люблю ее. Быстро обнимаю Брит и пытаюсь успокоить. «Не волнуйся», — говорю мягко. — Это не займет много времени, максимум пару часов. Поговорим, когда вернусь. Она кивает, плотно сжав губы. Возможно, впервые в жизни Британи Пейн не находит, что сказать. Разворачиваюсь и следую на выход. Брэндон выходит из гостиной, чтобы проводить нас. Его выражение лица спокойно, как всегда. «Не забудь респиратор», — советует он мне. Киваю, обуваюсь и цепляю маску к ремню джинсов. Покидаю квартиру и иду следом за Скоттом на выход из здания. Вскоре садимся в неприметный седан и трогаемся с места. Едем не в том направлении, куда мы вчера ходили с Мейсоном, а в противоположном. Ничего не спрашиваю, просто смотрю в окно, замечая, что город на самом деле, хоть и остался жилым, очень сильно изменился. Не хватает не только светящихся вывесок и горящих окон. Нет машин и прохожих. Местность кажется пустой, даже несмотря на то, что изредка нам на глаза попадаются военные, спешащие по своим делам. Через несколько минут пути замечаю скопление людей, невиданное для современности. Скотт паркуется в некотором отдалении, после чего мы практически одновременно покидаем салон автомобиля, и военный ведет меня в сторону людей. Оглядываю толпу мужчин. Я никого среди них не знаю, но мы и не останавливаемся, проходим мимо. Замечаю взгляды, направленные на меня, но стараюсь смотреть только в спину впереди идущего Скотта. Вскоре вижу сетчатый забор, от которого исходит тихий гул. Электричество. За забором царит хаос, примерно идентичный тому, что я видела вчера. Только здесь более чисто, что ли. Скорее всего, некоторые участки расчистили для мастер-класса, что собрался провести Картер Стрэндж. Только подумав об этом, замечаю его, а также Джареда и генерала Доусона. Все они, а еще люди Стрэнджа, собрались неподалеку от забора справа от нас. Пришельцы выглядят точно так же, как и вчера, в броне и при оружии. Оглядываюсь, но папу среди них не замечаю. Хмурюсь и решительно направляюсь в ту сторону, но слегка сбиваю шага, когда вижу там же Джексона, Томаса и Мейсона. Сердце радостно стучит, когда лейтенант Белл замечает меня и широко улыбается. Губы сами собой растягиваются в улыбке, а щекам становится жарко. Тут же прикусываю изнутри нижнюю губу, чтобы принять максимально серьезное выражение. Ведь мое появление заметили и остальные, нечего улыбаться им. «Мисс Грант, вы как раз вовремя», — говорит генерал, кивнув мне вместо приветствия. «Стемнеет совсем скоро». «Где папа?» — спрашиваю я, продолжая осматриваться. «Я не разрешил ему присутствовать», — серьезно сообщает он, и я резко перевожу на него взгляд. «Доктор Грант занят более важным делом прямо сейчас». «Я другого мнения. Присутствие папы послужило бы для меня поддержкой, ведь чем дальше, тем сильнее разрастается внутри волнение. Но я ничего не говорю по этому поводу. Смысл? Папа все равно не появится, как бы мне того ни хотелось. Куда мне встать?» — спрашиваю, обращаясь к Картеру. «Идем», — говорит он мне, а потом поворачивается к своим людям. «Ники, Оуэн, вы со мной. Остальные ждите здесь». Мельком оглядываю пришельцев. Они еще не надели свои маски и пока просто держат их в руках. Британи была права. Несмотря на то, что все эти мужчины разные, среди них нет ни одного, кого можно было бы назвать некрасивым. От пришельцев отделяются Николас, которого, судя по всему, Картер назвал Ники, и еще один парень лет 30. У него синие глаза и светло-русые волосы. Он как раз прячет их под капюшоном. Пока я иду за главарем пришельцев, к нам присоединяется Скотт, которому кто-то дал оружие, и трое незнакомых мне сержантов. Осматриваюсь. Военные вокруг приходят в движение, постепенно покидают периметр и быстро занимают военную технику, выстроенную прямо за забором. Картер останавливается в 20 шагах от преграды возле стены ближайшего здания и говорит: «Здесь. Оставайся на месте и никуда не уходи, пока за тобой не придут. Николас и Оуэн защитят тебя в случае опасности». «Мне просто стоять?» — спрашиваю я, глядя в его черные с синим глаза. Картер кивает. «Пока не скажут иначе, лучше оставайся на месте». «Хорошо, поняла». Картер кивает Николасу и Оуэну и уверенной походкой направляется к забору, где ждут остальные его люди. Несколько секунд смотрю ему вслед, потом оглядываю свою охрану. Двое пришельцев стоят справа от меня и наблюдают за своими. Военные расположились чуть позади, только Скотт находится очень близко, так что касается рукава моей толстовки. «А мне оружие не положено?» — спрашиваю у него. Сержант качает головой. «Если для этого будет необходимость, то получишь пистолет, а пока просто стой». Киваю и отворачиваюсь, заметив приближающегося к нам Мейсона. Джексон и Томас остаются на том же месте, где я их и видела в первый раз. «Привет!» — с улыбкой здоровается Мейсон, останавливаясь напротив. Я тоже улыбаюсь, ведь нельзя ответить иначе на лучезарность этого парня. «Привет! Не думала, что вы все еще здесь». Внимательно оглядываю его мощную фигуру. Сомневаюсь, что его били за вчерашнее. Но какое-то наказание он должен был понести, поэтому я добавляю. Я полагала, что Джексон уже придумал какое-нибудь наказание для тебя. Ну, раз ты в порядке, значит, легко отделался. Мейсон усмехается. «Спасибо», — кивая сознанием дела, говорит он негромко. «Мне приятна твоя забота. Мы улетим завтра, и, думаю, капитан запрет меня на месяц в каком-нибудь архиве». Его лицо слегка кривится, и я смеюсь. «Переживешь», — в конце концов произношу я. «Придется», — говорит он, переводит взгляд на Николаса и Оуэна и с интересом рассматривает их броню. Вижу, что он собирается у них что-то спросить, но Ники опережает его. «Сейчас начнется», — сообщает он. Смотрю в сторону забора. Военные уже заняли технику и начали заводить двигатели. Воздух сотрясается разнокалиберным урчанием моторов. На фоне множественной тяжелой и большой техники Картер и его люди выглядят незначительными, но это обманчивое впечатление. Нас разделяет не больше 50 метров, и я отчетливо вижу, с какой уверенностью они расходятся, разделившись на пары. Тьма не опускается внезапно. Благодаря ярким прожекторам местность прекрасно просматривается, но, тем не менее, любому из присутствующих сразу же становится понятно, что наступила ночь. Даже за ревом моторов я слышу их. Клёкот постепенно нарастает, и даже еще не видя захваченных, я точно могу сказать, что их много. Судорожно вздыхаю, неотрывно глядя на людей, собравшихся по ту сторону забора. Я их вообще не знаю, но мне страшно за них. Как они справятся с опасностью? И справятся ли вообще? Картер оглядывается. Отсюда я не могу разглядеть его лицо, наполовину скрытое маской с волчьим оскалом. Мужчина взмахивает рукой и вновь отворачивается в сторону развалин. Собираюсь спросить у стоящего рядом Николаса, что все это значит, но он опережает меня на доли секунды. «Эмили?» Заставляю себя отвести взгляд от высокой фигуры Картера и посмотреть в серые глаза парня, что в данный момент выглядит собранным и необычайно серьезным. «Что? Позволишь твою руку?» Недоуменно смотрю на него, не зная, чего вообще можно ожидать. Бросаю быстрый взгляд на Мейсона. Тот тоже с подозрением смотрит в сторону Ники. «Зачем?» — все же спрашиваю я. «Так надо», — отвечает он и протягивает мне ладонь. «Всего на секундочку». Пожимаю плечами и подаю парню правую руку. Все происходит молниеносно. Пришелец хватает мою конечность, дергает на себя, тем самым подтягивая меня ближе, а в следующее мгновение средний палец обжигает болью. Вскрикиваю от неожиданности и отдергиваю ладонь. Николас уже убирает невесть откуда взявшийся у него нож. «Какого чёрта?» — грозно спрашивает Мейсон. А Скотт делает угрожающий шаг по направлению ко мне, после чего задвигает меня себе за спину. «Спокойно», — невозмутимо отвечает пришелец. «Я же сказал, так надо». «А предупредить нельзя было?» — со злостью спрашиваю я, наблюдая за тем, как из крошечного пореза сочится и падает на землю кровь. Николас пожимает плечами. Это заняло бы слишком много времени, а я не люблю уговаривать. Зато хакатуре уже почуяли тебя. Вон, смотри, припожаловали. «Псих», — едва слышно шепчу я. «Я в курсе», — ухмыляется он и переводит внимание на своих друзей. «Только рану не зажимай», — советует Оуэн, впервые за все время открыв рот. Ничего не отвечаю. Отвожу от него раздраженный взгляд и смотрю на приготовившихся к битве людей. По спине бежит холодок, когда тьма за пределами световой линии начинает шевелиться. А потом из-за самых дальних домов, до которых дотягивается свет, появляются 5 массивных фигур, изменившихся до неузнаваемости людей. Хотя называть это людьми не поворачивается язык. Клёкот, рычание и грохот от раскидываемых по сторонам препятствий нарастают тем сильнее, чем ближе подбираются носители. Сердце колотится от волнения вперемешку со страхом. Чего они медлят? Почему военные не стреляют? Твари такие здоровые, что у меня нет никаких сомнений в том, что они разорвут людей, которые выступят против них с мечами. Это оружие кажется совершенно несерьезным по сравнению с мощной защитой, что нарастили захваченные. Выступая за спиной Скотта, чтобы лучше видеть разворачивающиеся события. Один из носителей вырывается вперед и мчится к забору с невероятной скоростью. Его пасть широко распахнута. Из нее вырываются невообразимо страшные звуки, от которых волосы на затылке шевелятся. Изо всех сил цепляюсь рукой за респиратор, висящий на боку. Но это не способно успокоить меня. Чем ближе подбирается вырвавшийся вперед монстр, тем отчетливее становится видно его безобразное лицо, не напоминающее человеческое вообще ничем. Отвожу от него взгляд, когда замечаю, что Картер, его напарник и еще пара мужчин приходят в движение. На остальных смотреть у меня нет времени. Пришельцы легким плавным движением вынимают мечи из ножен за спиной и бросаются прямо на монстра. «Что они делают?» Мой голос похож на пищание мышонка. «Сейчас увидишь», — бросает Николас, и я слышу предвкушение в его голосе. Неотрывно наблюдаю за четверкой мужчин, что преграждают путь бегущему на них монстру. А потом они снова приходят в действие. Каждое движение полно плавности и грациозности. Это похоже не на сражение, а на смертельный танец. Монстр взмахивает верхней конечностью с огромными когтями, чтобы избавиться от досадливой преграды, но не попадает ни по одному из противников, которые ему не интересны. Он уже настолько близко, что я вижу, как трепещут его ноздри, а ввалившиеся жуткие глаза с по-прежнему синими белками смотрят только на меня. Наплевав на приказ Оуэна, сжимаю кулак и прижимаю его к животу, желая только одного — как-то унять кровь, что служит приманкой для готового сожрать меня монстра. Трое мужчин кружат возле захваченного, тот раздраженно ворчит и отмахивается, стараясь прорваться к забору, возле которого выстроилась техника, готовая открыть огонь по противнику, но до сих пор даже не подумавшая предпринять ни одной попытки. Смотрю на Картера. Пока его люди отвлекают захваченного, осыпая его градом ударов и тычков острыми лезвиями, он уверенно движется прямо в лоб. Монстр ревет, получив ощутимый тычок в левую нижнюю конечность. На мгновение он отвлекается, поворачиваясь к обидчику, и Картер тут же использует подвернувшуюся возможность. Его меч плавно поворачивается таким образом, что лезвие теперь располагается вертикально. Секунда. И оружие с легкостью проникает в тело носителя, попадая прямо в стык защищающих его пластин, в том месте, где должно быть сердце. Монстр падает как подкошенный, Картер вынимает меч, и в следующую секунду пришельцы уже рассредотачиваются, встречая остальных четырех захваченных, что выросли не до таких размеров, как первый. Все происходит настолько быстро и с такой легкостью, что кажется ненастоящим. А еще у меня глаза болят от того, что я, оказывается, вообще не моргала все это время. Но я не могу себе этого позволить, не в силах оторваться, наблюдая, как люди, вооруженные легкими мечами, без труда расправляются с противником, который сильнее их физически. У меня такое ощущение, будто я стою перед огромным экраном в зале кинотеатра и смотрю фантастический блокбастер. «Охренеть можно!» — выдыхает Мейсон, и я понимаю, что он тоже под впечатлением. «Согласна», — говорю я. Ники хмыкает. «Это всего лишь легкая разминка», — самодовольным тоном заявляет он. «Ты тоже так умеешь?» — спрашиваю я, наконец отводя глаза от группы Стрэнджа. Тем более сейчас там ничего особенного не происходит, ведь все противники уничтожены. «Обижаешь, кудряшка?» Ники с ухмылкой смотрит на меня. «Я лучший боец. Иначе из чего бы Картеру оставлять меня охранять тебя?» Оглядываю Николаса с головы до ног, вспоминая, что прячется под защитой брони. Возможно, парень говорит правду. Он, конечно, не такой высокий, как Картер, но телосложением похож на него. По сравнению со стоящим рядом Мейсоном, Ники даже в броне кажется худым. Скорее всего, это его плюс, если он достаточно гибкий и быстрый. Снова смотрю за забор, вижу, как два пикапа отъезжают со своих мест и направляются в сторону валяющихся тел носителей. Из машин выскакивают люди. Они цепляют какие-то крепления к тушам, а пикапы тащат их в сторону границы. «Почему никто больше не нападает?» Спрашиваю я, внимательно глядя вдаль, откуда слышен клёкот, но монстры не спешат показываться на глаза. «Жди», — говорит Николас. «Хакатури не так глупы. Они поняли, что здесь их ждет опасность. Но рано или поздно желание убить себя и добраться до портала победит». От его слов о цели монстров мне вновь становится страшно. Пока я наблюдала за тем, как Картер и его люди разбирались с захваченными, страх отошел на второй план, а теперь снова вернулся. Проходит не больше 10 минут. За это время военные успевают завести поверженных монстров на защищенную территорию, периодически кашусь на туши, сваленные кучей на небольшом отдалении. Вздрагиваю, когда слышу невероятный шум, долетающий до нас из темноты. «Что это?» — Дрогнувшим голосом спрашиваю я. «Они потеряли терпение», — спокойно отвечает Ники. Сразу после этих слов на свет выносится целая толпа уродливых носителей, и все они несутся только в одном направлении. Картер и его люди вновь готовятся встретить противников, вот только без поддержки в этот раз им точно не справиться. Какими бы быстрыми и ловкими они ни были, противников слишком много. Первая волна врывается на расчищенную площадку, и люди Стрэнджа тут же вступают в бой. Я, как заворожённая, слежу за каждым их движением, пленённая невероятным зрелищем. Вижу, как Картер сходу убивает огромного монстра и быстро вынимает острое лезвие из тела поверженного. На него тут же прыгает ещё один. Мужчина отскакивает в сторону и с разворота сносит голову с плеч. Секунда. И из того, что было шеей, вместе с фонтаном крови вылетает Хакатуре. Взмах меча, и тушка демона, рассечённая пополам, падает рядом с отрубленной головой. На секунду Картер присаживается, и мне кажется, что он что-то поднимает с земли. Но что? В такой толчье мне не видно. А в следующее мгновение смертельный танец возобновляется. «Что он, чёрт возьми, делает?» — со злости восклицает Ники. Прослеживаю за его взглядом. Вижу, как один из пикапов отделяется от забора и несётся в самую гущу событий. Пулемётчик, стоящий в кузове, беспрерывно стреляет по носителям. Грохот выстрелов сливается в один сплошной поток невероятной громкости, и я борюсь с желанием заткнуть уши. Оглядываюсь по сторонам, краем глаза замечаю стоящих неподалёку Джексона и Томаса, метрах в 30 слева от них — генерал Доусон, и он что-то быстро говорит в рацию. Николас поворачивается и смотрит на военных позади меня. «Свяжитесь со своим командиром, пусть вернёт этих дебилов на место. Они только помешают». Все его слова проносятся мимо меня. Я уже снова неотрывно смотрю на разворачивающиеся события, расширившимися от ужаса глазами. Двое монстров атакуют машину, и она легко переворачивается, подлетая в воздух, а затем жёстко приземляется на крышу. Выстрелы тут же стихают. И несмотря на то, что двигатели другой техники продолжают работать, а монстры злобно клокотать и рычать, кажется, будто наступила оглушительная тишина. Пулемётчик отлетает в сторону и падает на груду камней, застыв, словно изломанная кукла, и на него уже бросаются голодные твари. В этот момент происходит всё и сразу. Николас рядом со мной матерится, нетерпеливо приплясывая на месте, словно едва сдерживается, чтобы не стартануть к месту событий. Монстры вырывают дверцы перевёрнутого пикапа и выбивают уцелевшие окна. Хватают находящихся там людей, до нас долетают крики, что стихают слишком быстро. Твари за секунду рвут людей на части. Зажимая ладонями рот, сдерживая крик. Эта ужасная картина навсегда останется со мной. Монстры прибывают и прибывают. Военные открывают огонь. «Сука!» — в сердцах орёт Николас. «Если кто-то из наших пострадает от шальной пули, я отрублю башку тому, кто это приказал. Что за тупые уроды?» «Эмили!» — зовёт меня Мейсон. «Уходим отсюда. Надо отвезти тебя домой». «Нет!» — зло отрезает Ники. «Я тоже качаю головой. Как бы мне ни было страшно, я не могу уйти. А что, если монстры прорвутся сюда? Они пойдут по моему запаху, а там Брит и папа». «Нет, я с места не двинусь». Убираю руки от лица. Смотрю на Мейсона и шепчу. «Не надо». В этот же момент поворачиваюсь и наблюдаю, как от забора отъезжают ещё несколько автомобилей, а люди Картера, наоборот, отступают. Я словно во сне. Слышу, как Ники называет военных тупыми кретинами. Замечаю Джареда. Он за забором. Помогает подняться одному из раненых солдат и практически тащит его на себе в сторону машины. «Надевайте маски, быстро!» — приказывает Мейсон. Сначала я не понимаю, для чего это нужно. А потом вижу множество хакатури, что выбрались из мёртвых тел монстров, убитых военными. И сейчас демоны, вереща и яростно размахивая крыльями, ищут себе новых носителей. Насколько я помню, хакатури, если они не набрали достаточную силу, не могут пересечь границу без носителя. Но я благоразумно молчу про это, натягивая маску. Лучше перестраховаться. Выискиваю в толчье за забором знакомые лица и фигуры. Картер и его напарник разделываются с одним монстром, потом со вторым. Джаред помогает раненому забраться на заднее сиденье и оборачивается. Вскрикиваю, прижимая руки ко рту, позабыв о том, что там респиратор. Тварь появляется словно из ниоткуда. Мощный удар лапой, и Джаред отлетает в сторону, а на машину, возле которой он только что стоял, наваливается новая порция монстров. Но я могу только смотреть на капитана, что с трудом поднимается на ноги и достает из кобуры пистолет. С ужасом отмечаю, что на нем больше нет защитной маски, видимо, слетела при падении. Джаред отступает к границе, постоянно отстреливаясь от Хакатури, что один за другим пытаются атаковать его. Оставшиеся машины и люди Стрэнджа в этот момент возвращаются к забору, но остаются по ту сторону от него. По лицу Картера ничего невозможно прочесть, маска не дает, но он наверняка зол. И причина этому предельно ясна из проклятий Ники, а он довольно популярно объяснил, что во всем виноваты военные, которые не выполнили свою часть уговора — стоять на месте и не открывать огонь до тех пор, пока им не подадут знак. Вновь ищу глазами Джареда, но не вижу. Он вернулся или нет? Слышу ругань Мейсона, а после он быстро говорит мне: «Оставайся тут», и срывается с места, бросаясь к Джексону. Смотрю в ту точку, куда направляется добрая половина оставшихся по эту сторону военных. Джаред корчится на земле в 2 метрах от границы. От ужаса, охвативших меня воспоминаний, едва удерживаюсь на ногах. Отступаю на шаг назад, упираясь в застывшего, словно статуя Скотта. Я уже видела такое. Совсем скоро Джаред поднимется с земли, белки его глаз посинеют, а сам он будет бросаться на тех, кем еще минуту назад командовал. Люди подбегают к нему, хватают своего сопротивляющегося командира и затаскивают на защищенную аномалией территорию. Тут же вспоминая слова Джорджии. Ему нельзя сюда. Все, кого они ловили и привозили для изучения, вскоре умирали от непонятного действия аномалии. Потрясенно встряхиваю головой. Он и так умрет. Демон внутри него ни за что не вылезет, пока носитель жив. Джареда удерживают минимум 6 человек. Судя по его яростному сопротивлению, он уже переродился и готов нападать на всех без разбору с одной лишь целью. Вижу генерала, Джексона, безучастно стоящего неподалеку, а также Картера, который что-то говорит им, указывая на сошедшего с ума капитана, а после на себя. Генерал кивает, потом говорит что-то одному из военных. Тот бегом бросается к нам. Генерал тем временем отдает еще несколько приказов, и его подчиненные тут же разбегаются их выполнять. Смотрю, как Картер скидывает с себя куртку, оставаясь в доспехе, плотно прилегающем к телу. Передает ее одному из своих людей, достает нож, опускается перед яростно дергающимся Джаредом и вонзает лезвие в его грудь. Потрясенно ахаю, но мне тут же перекрывают обзор. Это военный, которого генерал послал сюда. «Увозите отсюда Эмили», — распоряжается он, глядя на Скотта, потом смотрит на Николаса. «Ваш командир приказал вам ехать с ней». «Понял», — говорит Ники и подхватывает меня под локоть. «Уходим отсюда». Пока меня уводят в сторону машины, я постоянно оборачиваюсь, но ни тела Джареда, ни Картера больше не вижу. Их обступила плотная толпа военных. А вот Джексона, что по-прежнему безучастно стоит рядом, я могу разглядеть отчетливо. Все должно было быть просто. Но сегодняшняя ночь снова доказала, что мир стал другим, и ожидать от него чего-то, кроме горя и боли, невероятно глупо.